Мне это нравится, а запас никому не помешает. Иван Герасимович потрогал свои усы. Это пожелание, Алексей Антонович, только пожелание. Он стеснительно посмотрел на Ольгу Петровну. Но основное дело к вам у меня, собственно, второе. И мне неприятно о нем говорить при Ольге Петровне. Я могу уйти. От мамы у меня секретов нет, поспешил Алексей Антонович. Оно не секретное, но... Умоляюще проговорил фельдшер. Дорогой вы мой, рассмеялся Алексей Антонович. Тогда раздевайтесь и пойдемте ко мне. Они прошли в комнату Алексея Антоновича. Не садясь, старик тронул Нервольского за рукав. Исчезнувший на прошлой неделе рубахинский богач Петр Черенев отыскался. «Где?» — без всякого интереса спросил Алексей Антонович. «В полынье. Случайно обнаружили женщины. Фу! Труп доставили к нам в больницу для вскрытия. Баранов бушует, как дарьял. По его приказанию и пришел я за вами». «Конечно, всегда неприятно анатомировать, а этого в особенности, но это наша обязанность, Иван Герасимович. Я сейчас оденусь. Видите ли, Алексей Антонович, я предварительно осмотрел труп. На нем несомненные следы насильственной смерти». «Ну, так и запишем», — пожал плечами Мервольский. «Врачи констатируют только факты». «Да, но повреждения на теле Сиренева есть и такие, что в точности напоминают виденные нами у Порфирия Гавриловича Коронотовы». Алексей Антонович отступил и испуганно взглянул на старика. «Тогда неужели?» «Я успел сбегать к Порфирию Гавриловичу. Он мне все рассказал. Произошла борьба на берегу. Они оба упали с обрыва на лед. Сиренев подло столкнул Порфирия Гавриловича в реку. И тогда, понимаете, Порфирий Гаврилович все же выбрался, и новая схватка. Вот конец». «Это ужасно», — проговорил Мервольский. «Если откроется истина, Баранов жестоко отомстит за зятя». «Есть выход», — заглядывая в лицо Мервольскому, сказал Иван Герасимович. «Какой выход?» «Нам с вами ложно свидетельствовать, нарушить врачебную этику». «Врачебную этику?» «Конечно», — твердо сказал Иван Герасимович. «В данном случае это наша прямая обязанность». «Да, разумеется», — воскликнул Алексей Антонович. И он стал торопливо одеваться, думая, насколько несовершенным до сих пор было его понимание врачебной этики. Глава 13. Баранов бушевал. Неделя слишком безвестного исчезновения зятя копила в нем ярость, как копит силу брага в заткнутом бочонке. Теперь в его настроении сошлось все воедино. И подавленность, страх перед тем, что в революцию убивают не только мужиков, подобно Еремею, или рабочих, как Стрелочника Кузьму, или, наконец, министра вроде фон Плеве, но и людей, кровно близких ему, Баранову. Революция показала ему не только прокламации, красные флаги и стиснутые кулаки. Она поставила в его дом гроб. «Зри, это и тебя ожидает». И желание отплатить за смерть зятя всей мерой жестокости, какая в его Баранова возможностях, и боязнь, что всякие его действия тотчас же вызовут ответные действия революционеров, и сомнения, точно ли революционерами убит Петр, уехал он от него изрядно пьяный, а Мервольский отрицает насильственную смерть. Может, просто черт занес Петра в реку, и тревога за дочь, последние недели ходит, пора рожать. Как это все на ней отзовется? И даже какое-то сосущее чувство приятности. Другой родни у Петра нет. Стало быть, полной наследницей и продолжательницей становится Анастасия. Как французы кричали, к король скончался...